Глава 16. Я не знала, чего больше испугалась. Того, что два сложнейших магических плетения у меня получились просто потому, что я об этом подумала, или того, что сейчас со мной мог сделать Миралан. Хотя нет, второго я точно боялась больше. Настолько, что развернулась и со всей мочи побежала прочь. У меня не было времени думать о бессмысленности моего побега. Это было инстинктивное движение, так же, как выкинутая одним легким движением магическая сеть. Она-то и помогла мне отбежать на максимально доступное мне расстояние, пока дракон ее распутывал. Когда незримая нить, связывающая нас с Мираланом, максимально натянулась, меня дернуло назад, и я свалилась на землю, больно ударившись головой. Разъяренный рык приближался, а я в отчаянии зажмурилась. По идее, ведь Мур обещал, что Миралан ничего плохого мне сделать не сможет. Но не обязательно же есть, можно и понадкусывать. Я почувствовала, как он навис надо мной, распахнула глаза и буквально обожглась об огненный взгляд дракона. Меня резко подняли и взвалили на плечо. В этот миг мир в прямом смысле слова перевернулся. «Пусти!» — пискнула я, хотя говорить, вися вниз головой, было совсем неудобно. «Я предупреждал!» — рыкнул в ответ дракон. Причем в этот раз я была уверена, что это не Миралан, а именно его дракон. Ты выбрала способ передвижения. «Самодур, вот ты кто! Как тебя подчиненные терпят!» — продолжала я изводить его своими писками и попытками вывернуться. «Да у тебя, наверное, и невест на отбор нужное количество не наберется, потому что кто за такого тирана идти захочет?» Дракон молчал, но крепко придерживал меня за бедра. Мысль о том, как я выгляжу в этом положении, особенно с его ракурса, заставляла щеки гореть и вызывала еще более жгучее желание вырваться из драконьей хватки. «А им не надо хотеть выйти за него замуж, голубушка», — решил меня просветить Мур, переместившись на ладонь, где я могла на него смотреть. «У них как метка драконья появляется, так они сразу и становятся участницами отбора». «Вот опять девушкам хочешь не хочешь, а замуж иди». «Неужели мы сами не можем выбирать, кто нам по душе?» «Да, против еще никого не было», — возразил хранитель. «Но могу сказать, что мир тоже не в восторге от необходимости жениться. Советники настаивают». «Это поэтому у него настроение такое вредное. А я-то думала, он, наоборот, злится, что я его утаскиваю от женского внимания». «Он рядом с тобой вообще все время злится», — хохотнул Мур. «Ты первая, кто с ним спорит, и все еще не в темнице». «Ну, буду считать это личным достижением. Не в темнице, зато на плече у самого короля, кверху попой». Я вздохнула и оставила бесполезные попытки высвободиться. Мы шли почти полдня. Несколько раз останавливались. Дракон спускал меня с плеча и давал прогуляться. Честно сказать, находиться в вертикальном положении мне нравилось куда больше, но Миралан был непреклонен и каждый раз перед тем, как продолжить путь, взваливал меня на свое плечо. Надо признать, что он при этом даже ни разу не задохнулся, хотя шел все время очень быстрым шагом. Если бы меня не несли, то мне пришлось бы просто бежать следом. И откуда у него столько сил? Когда Миралан сделал очередную остановку, солнце уже начало опускаться. Он сгрузил меня на ствол поваленного дерева и приказал не двигаться с места. Я хмыкнула, сложила руки на груди и отвернулась. Послышались удаляющиеся шаги. Какой мне смысл дергаться, если далеко не убежать и не скрыться? Я вытянула ноги и запрокинула голову, подставляя лицо лучам солнышка, пробивающимся через кроны деревьев. Шум ветра переплетался с пением птиц. Где-то недалеко журчал ручеек. Воздух был наполнен запахом разогретой смолы, хвойной лесной подстилки и надвигающейся осени. Теперь я точно была уверена, где мы. Это самый юг нашего королевства, граница с королевством драконов. То есть Миралан тащит меня к себе. Мур тоже загадочно предупредил, что все ответы там, но ответы на что? На поляну вернулся его драконейшество, неся в руках два свернутых в кулек огромных листа растения. «Ешь!» — он протянул их мне. В одном были ярко-красные сочные ягоды, а в другом — вода. Так вот, куда он ходил. Я сначала хотела отказаться, но живот громко заурчал, напоминая, что последняя еда была еще утром. «Ешь, иначе сам тебя кормить буду», — строго посмотрел на меня Миролан, и я почему-то сразу ему поверила. Несколько минут, пока я ела, стояла тишина, прерываемая только звуками леса. Миролан отошел на край поляны и будто намеренно повернулся ко мне спиной, широкой такой, сильной. Я неосознанно вспомнила ощущение того, как перекатываются мышцы на этой спине. Мне кажется, после сегодняшнего путешествия я еще долго буду помнить это. «Это последний привал», — раздался жесткий голос Миролана. «Когда мы придем, ты будешь молчать». «Кто сказал?» — вызывающе спросила я. «Я», — он говорил спокойно, но за этим спокойствием звучала угроза предупреждения. «Одно слово, и я посажу тебя на цепь у своей кровати». «Если получится попасть в свое королевство», — усмехнулась я, откладывая оба кулька. Он повернулся и посмотрел на меня, как на маленькую глупенькую девочку. Или я на самом деле такой и была? «Хорошо подумай в этот раз. Я тебя предупредил». С этими словами, не обращая внимания на мои возмущения, он снова поднял меня на плечо. Так мы и дошли до маленького одинокого домишки на краю леса. «Неужели сказки говорят правду, и драконы все же крадут невинных девушек?» — раздался молодой, но хрипловатый голос. «В прошлый раз не получилось, решил попробовать снова?» «Скорее, эта девушка решила украсть меня», — хмыкнул Миролан в ответ и похлопал меня, да, по тому самому. «Но я решил поменять правила». Он опустил меня на землю, но придержал за локоть. Я попыталась вклиниться в разговор, но его драконьейшество сильнее сжал пальцы. «Нам нужна ванна и одежда для леди. Это была не просьба, это было требование. Потом ты проведешь нас через щит». «Цена вопроса?» — деловито спросил парень. Теперь в вертикальном положении я могла его рассмотреть. Высокий, поджарый, он будто был мужской версией Лии. Длинные пепельные волосы падали на широкие плечи, а голубые глаза с интересом разглядывали нашу парочку. «Помню, что денег ты не берешь. Что ты в этот раз просишь?» — ничуть не смутившись, спросил Мир. «Дай подумать», — парень улыбнулся, обнажив клыки. «Вас двое. Свадьба. Хочу вместе с сестрой посмотреть отбор и на свадьбе короля побывать. Сможешь устроить?» Миролан ухмыльнулся и довольно кивнул. «Все как в прошлый раз. Договор?» Дождавшись повторного кивка Миролана, парень открыл дверь и позвал за собой. «Ну что, тогда добро пожаловать, гости дорогие. Ванна в дальней комнате. Сейчас подогрею воду». «Сам справлюсь», — отрезал его драконьейшество и потащил меня туда, куда указал хозяин, и впихнул в комнату. «Жди здесь, я пока схожу за одеждой». Миролан всего лишь махнул рукой, а вода в ванне уже начала парить. Если б не его дурной характер, я бы восхитилась силой и умением управлять магическими потоками. В маленькой комнатке, отделанной деревом, не было ни одного окна. Она освещалась лишь магическим шаром под потолком, проливающим тусклый свет на небогатый интерьер, ванну, вешалку для одежды и лавку. Комната тут же наполнилась теплым паром, пахнущим мятой. Меня окутало ощущение спокойствия. Я смотрела на ванну и уже предвкушала, как смогу расслабиться в ней, как наконец-то отдохнут мои уставшие от не самого удобного способа передвижения мышцы. Опустив пальцы в воду, я была приятно удивлена, что дракон умудрился обеспечить самую приятную температуру для купания. Губы невольно растянулись в улыбке. Неужели я смогу провести хотя бы некоторое время просто наедине с собой, без назойливого присутствия короля? Не будет же он стоять рядом и наблюдать? Или будет? Внезапно, в один момент, разрушив все ожидания, в комнату ворвался Миролан, плотно захлопнул за собой дверь и, прижав меня к стене, закрыл мой рот рукой.